как правильно питаться. Однажды в вашей жизни наступит день, когда вам придется посмотреть редиски прямо в глаза и решить, что она полезна для здоровья и должна отправиться к вам в рот. Это станет переломным моментом, начиная с которого вы не на шутку озаботитесь вопросом, как умереть естественной, а не неестественной смертью. Если мы действительно есть то, что едим, то сейчас в Великобритании подрастает поколение куриных наггетсов. Общая тенденция действительно такова, что люди становятся похожи на пищу, которую едят. Любители кебаба часто превращаются в ходячие комы безвкусного жира, которые порой могут быть чрезвычайно опасны. В питании существует разделение и по моральным принципам. Вегетарианцы предпочитают не есть ни рыбу, ни мясо, а строгие вегетарианцы вообще не употребляют продукты животного происхождения. Неистовые фанатики отказываются от всех хоть сколько-нибудь натуральных продуктов и покупают готовую замороженную еду. Ведущие ученые, поддерживаемые правительством, советуют нам съедать 5 порций овощей и фруктов в день. Такое впечатление, что все светлое время суток мы должны околачиваться рядом с прилавком с фруктами и овощами. Но если вы внимательно прочтете рекомендации, то обнаружите, что на самом деле одна порция равняется ломтику лимона в стакане джина с тоником и паре ложек клубничного мороженого Мивви. Некоторые витамины организм производит самостоятельно. Например, витамин D синтезируется под воздействием солнечного света, поэтому за все лето, проведенное в Великобритании, вы получите лишь дневную норму этого витамина. В наши дни витамины добавляют куда только можно, от блеска для губ до мастики для пола. Честно говоря, искусственных добавок вы не найдете только в натуральных овощах и фруктах, поэтому, вероятно, лучше ими не увлекаться. Грубая пища составляет основу здорового питания по любой системе, главным образом потому, что способствует продвижению всего съеденного в южном направлении. Чтобы обеспечить кишечник работой по организации хотя бы одного тура на юг в день, ученые рекомендуют ежедневно принимать грубую пищу в количестве, эквивалентном весу среднестатистической плотины канадского бобра. Мюсли — достойная разновидность грубой пищи. Но даже мюсли могут приносить большую или меньшую пользу для вашего здоровья. Если вы едите мюсли из коробки, значит, вы просто заигрываете с ними. На самом деле надо есть мюсли из сумки. А еще лучше наладить производство собственных мюсли из бытовых и садовых отходов. Когда у детей есть выбор, они всегда набрасываются на самую нездоровую еду. Благодаря этому у родителей появляется веская причина, чтобы всю оставшуюся жизнь утверждать: «Ты мог бы стать научным гением, супермоделью, олимпийским чемпионом, если бы ел шпинат, который тебе давали». Как ни странно, с возрастом начинаешь есть все больше и больше противных вещей, которые вроде как должны благотворно сказаться на твоем здоровье. Когда вы докатитесь до того, что 90% вашего рациона будут составлять сухофрукты и редиска, знаете, вам либо пора отойти в мир иной, либо переключиться на куриные наггетсы и пожить еще немного.